Глава вторая. Ирина сказала, что покажет Маше дом, а потом накормит ее обедом. Поэтому приезжать следовало где-то к часу дня. Это Машу порадовало. Несмотря на то, что смены в клинике часто начинались в 8, она так и не перестала быть хронической совой. Оставалось надеяться, что 10-килограммовый котик Виконт не обладает мерзкой привычкой будить исполняющего обязанности хозяйки в 5 утра, навалившись на лицо пушистой, вымытой двумя шампунями тушкой. Коттеджный поселок, куда направлялась Маша, располагался неподалеку от Ленинградского шоссе, между Зеленоградом и Солнечногорском. Маше нравились эти места. Сюда она несколько раз приезжала к подруге в гости на дачу. А еще однажды снимали с приятелями коттедж на Новый год. Она помнила, как добираться. Либо автобусом или маршруткой от речного вокзала, либо на электричке. Ирина сказала, что от электрички ближе, поэтому Маша выбрала ее. Поездка, длившаяся 1,5 часа, принесла неожиданное удовольствие. Маша устроилась у окошка, надела наушники и под песню любимой группы смотрела за окно. Там расцветал май. Прекрасный, незапыленный, и нежная зелень сменялась белоснежными стенами домиков. В мае все выглядит лучше, чем на самом деле, и даже в Подмосковье не оставляет ощущения, будто вокруг морской курорт, хотя до моря здесь как до неба. Музыка плескалась в ушах, как волна. На платформе, уже основательно прогретой солнышком, вместе с Машей вышло всего несколько человек. Парочка дачников, тащивших сумки с прущей оттуда помидорной безнаказанностью, да семья с детишками. Все они, переговариваясь, спустились по железной лестнице на дорогу, ведущую к россыпи разноцветных домов в нежных облачках кустов сирени и словно растворились в пахнущем клейкими листочками дне. Следуя указаниям Ирины, Маша повернула в другую сторону. К элитному коттеджному поселку Лесные озера от электрички вела только грунтовая дорога. Мало кто из обитателей дорогих домов пользовался общественным транспортом. На нем ездил обслуживающий персонал. Вот эти люди, скорее всего, тропу и протоптали. Широкую, идущую посреди леса, но все же просто тропу. Маша не торопилась. Она приехала заранее и шла медленно, вдыхая лесной запах. Прелые листья, свежая зелень, хвоя, любуясь игрой солнечных лучей в крошечных лужицах, оставшихся от позавчерашнего дождя, и рассматривая паутинные лабиринты в ветвях кустов. Когда тропинка внезапно уперлась в кирпичный забор, Маша чуть в него не врезалась, так на лес засмотрелась. Вдоль забора нужно было идти налево, и метров через 300 обнаружились ворота с обязательной будкой охраны и камерами наблюдения, нацеленными на входящих, словно пулеметы. Охранник с бейджиком Александр стребовал с Маши паспорт, долго и придирчиво его изучал, куда-то унес, потом принес, неохотно кивнул и возвратил документ. «Ирина Валерьевна предупредила, что вы будете здесь жить. Завтра утром подходите, будет готов пропуск. Тогда не нужно каждый раз документ предъявлять». «А фотография на пропуск?» «А я вашу паспортную отсканировал. Нормально будет», — отмахнулся охранник. Маша в этом сильно сомневалась. Кто хорошо получается на паспортных фотографиях? Но хозяин барин. Ворота ради пешей посетительницы охранник открывать не стал. Велел воспользоваться калиткой. И Маша, наконец, оказалась в святая святых, охраняемом коттеджном поселке. В таком она вряд ли будет когда-нибудь постоянно жить. Столько ветеринары не зарабатывают. Хоть на работе насладиться. Маше уже случалось ездить на вызовы в подобные места, и она с интересом наблюдала, как живут люди. В поселках подешевле таунхаусы жались друг к другу, словно озябшие воробьи на проводе, где побогаче стояли отдельно, гордо красуясь в центре зеленых английских лужаек. Ну а в элитных, вроде этого, внутри общего забора у каждого дома имелся еще свой забор, за которым простирались невиданные просторы. Иногда и особняк-то не разглядишь, только елки, клумбы и аккуратно подстриженные кусты. Дом Ирины стоял в самом конце поселка, предпоследний перед лесом. Забор тут был сплошной, и это было хорошо. У котика меньше шансов свалить на вольный выгул. Маша слишком давно работала с животными, чтобы рассчитывать на благоразумие братьев наших меньших. Если у хищника есть шанс поохотиться в естественных условиях, то не упустит его только очень ленивый или очень толстый хищник. Остальные кинутся за мышкой, забыв, что в миске ждет корм премиум-класса, и забегут неведомо куда. А потом станут обиженно орать. «Как так? Дом куда-то подевался!» У калитки имелась кнопка звонка. Маша ее нажала и тут же услышала щелчок открывающегося замка. Над воротами тоже висели камеры. Интересно, кто в доме принимает с них картинку? Про охрану особняка Ирина не говорила, только про общую охрану поселка. Кажется, она упоминала сторожа. От ворот вела заасфальтированная дорога, упиравшаяся в фасад двухэтажного дома. На первый взгляд особняк мог показаться небольшим, однако Маша уже знала, сколько туда при желании можно напихать. Она прошла вдоль ряда рододендроров, готовящихся зацвести, и поднялась по ступенькам крыльца. Дверь тут же распахнулась, и на пороге возникла улыбающаяся Ирина. «Маша, здравствуйте! Заходите! Вы очень пунктуальны!» «А вдруг бы Виконт обиделся, если бы я опоздала на первую встречу с ним?» «Для того, чтобы обидеться, ему сначала найтись надо», — заметила Ирина. «Ну что же, добро пожаловать!» Вкус хозяйки отчетливо читался в этом огромном светлом доме, не загроможденном никакими пошлыми атрибутами богатства, которые так часто встречаются в особняках разбогатевших пожилых людей. Хотя Ирину пожилой назвать можно только с натяжкой. Но сколько обставленных богато комнат Маша повидала, когда на практике работала в ветеринарной скорой. Приезжаешь на вызов, а там тебе полный набор. Позолоченная мебель, стулья в стиле рококо, тут же громадные вазы, эпохи Мин, никак иначе, а на самом деле заказанные на известных китайских сайтах. И самый писк – шторы, тяжеленные и с кисточками, как в театре, бархатные. Шик по моде 90-х, что ли? У Ирины было не так. Сразу за входной дверью обнаружился просторный холл, полукруглый, с широкой лестницей, уводящей наверх. Перила, явно ручная ковка, настолько изящная, что мысль о нарочитой демонстрации богатства как-то не возникала. Ковры с неброским рисунком, и только там, где нужно. Двери комнат простые, с маленькими окошками-вставками, из витражного стекла. От этих стекол на коврах лежали сочные цветные пятна, и, будь Маша кошкой, непременно бы на эти пятна поохотилась. Наверное, Виконт так и делает. Гостиная с французскими окнами, выходящими в теплый сад, по всему газону, заросший маргаритками. Словно кто-то вывернул на поляну несколько ведер майских звездочек. В гостиную женщины только заглянули. Ирина повела Машу на второй этаж, чтобы показать ее комнату. Гостевая спальня тоже выходила окнами в сад, где за кустами блестел ломтик светлой воды. Бассейн? Комната оказалась просторной, светлой и, как выяснилось, обладала несомненным достоинством – своей собственной ванной. «Вот, если вам нравится, то остановитесь тут. Но если хотите, у меня полно свободных комнат. Обычно в них мои родственники останавливаются, однако ни у кого нет постоянной. Каждый выбирает ту, что свободно». «Нет, мне прекрасно подходит это», — заверила ее Маша. На первый взгляд в доме не было никаких признаков обитания кота. И когда, выйдя из спальни, Маша наткнулась на него, то едва не вскрикнула. «Очень уж хорош собой был, зараза!» Виконт неторопливо шествовал по светлому коридору, переставляя лапы, как будто выступал на параде. Кот оказался огромным, черно-серым, с львиной гривой и длинными кисточками на ушах. Янтарные глаза взглянули на Машу с подозрением. «Ты, дескать, кто такая? И зачем пришла в мой дом?» В том, что дом его, котовий, сомневаться не приходилось. «Вик, вот ты где!» Обрадовалась Ирина и, наклонившись, без видимых усилий сгребла котика в объятия. Виконт уютно устроился у нее на руках, положив одну лапу на плечо хозяйки. Видимо, далеко не в первый раз. Очень уж органично они смотрелись вместе. О том, что кот может испачкать лапами или обшерстить кремовую блузку, Ирина, казалось, вовсе не думала. «Вот, Маша, знакомьтесь, это и есть ваш подопечный. Мой любимый кот Виконт». Виконт посмотрел на гостью скептически. «Ну, привет», — сказала ему Маша и осторожно поднесла руку к морде. «Давай, знакомься». Кот, конечно, ладонь тут же принялся обнюхивать. Маша работала не первый день, а потому ее руки не пахли ничем, для кошек непривлекательным. Наоборот, часто перед встречей со строптивыми пациентами она перекатывала в ладонях кусочки кошачьего корма. И хотя дезинфекция и резиновый запах перчаток все равно отбивали вкусные ароматы, коты их чуяли и относились к Маше с доверием. Вот и Виконт проявил милость. Обнюхав руку девушки, он внезапно сильно ударился об Машину ладонь лбом. Потерся, значит. «Я же говорила, он дружелюбный!» Обрадованно сказала Ирина. «Ну, Вик, иди бегай, потом приходи с нами обедать». Она спустила кота с рук, и тот, еще раз оглянувшись на Машу, ее посетило ощущение, будто ее просканировали. Начал спускаться по лестнице в холл. Гигантский черный хвост реял, как султан на голове лошади. После знакомства с самым важным обитателем дома Машу познакомили с менее важными, то бишь с прислугой, или, как предпочитала называть их Ирина, помощниками по дому. Повариха Калерия Яковлевна, язык сломаешь выговаривать, владычица суперсовременной кухни, набитой сковородками, венчиками и разделочными досками, опровергла все стереотипы. Маша ожидала увидеть плотно сбитую низенькую женщину, обожающую пробовать готовящиеся и тайком подкармливающую всех в доме. Этакий аналог бабушки в доме без бабушки. Однако все ее представления разбились о Калерию. Она была тощая, лет 70, с очень короткой стрижкой. Седой ежик заворожил Машу, а еще больше заворожила скорость, с которой Калерия перемещалась по кухне. Мелькали ножи, взбивалки, возникла и куда-то исчезла чистилка для картошки. Казалось, у Калерии минимум 4 руки, как у Шивы. «Обед будет готов через полчаса, Ирина Валерьевна», — доложила повариха. «Что-то еще нужно?» «Нет, все как договорились», — сказала хозяйка и прикрыла дверь кухни. Маша с уважением произнесла. «Видно, что профессионал». «У Калерии тяжелая судьба», — словно нехотя сказала Ирина. «Если вкратце, чтобы вы знали и случайно не сказали чего лишнего. Она родилась на зоне. Ее мать сидела за кражу. Вышла, ребенка бросила. Усыновил ее один из охранников. Жили бедно. Потом Калерия подросла и стала работать поваром, тоже на зоне. Сами понимаете, какое там окружение». Первое замужество не сложилось, во втором ребенок умер. Она тогда бросила все, уехала в Москву, тут вышла замуж в третий раз, и на сей раз счастлива. Ее муж наш сторож, а раньше всю жизнь работал на производстве. Теперь присматривает за домом и садом. Охранника, как на воротах, у меня нет. Геннадий Иванович вполне справляется». Сторож по совместительству садовник нашелся в самом центре огромной клумбы. Он тщательно и любовно распределял в жирной земле саженцы бархатцев. Бутоны были еще скукоженные, брезгливо сжатые, будто старушечьи губы, однако садовник не обращал на недовольство саженцев никакого внимания. «Распустятся, куда денутся?» «Геннадий Иванович!» — окликнула его Ирина. «Познакомьтесь, это Мария, ветврач. Она будет присматривать за виконтом». Сторож поднялся, отряхнул земляные ладони и протянул руку Маше, улыбаясь щербатым ртом. «Здрасте! Вы, главная Машенька... Ох, простите, Мария! Следите, чтобы он в кротовьи норы не лез. Мы травим кротов, Вот потому и не надо, чтоб виконт эту гадость жевал. Нор у нас немного, но кот любопытный». Маша обычно терпеть не могла, когда ее сразу называли уменьшительно-ласкательным именем. Однако Геннадию Ивановичу простила все и сразу. Он был такой же тощий, как жена, разве что в плечах пошире, и руки у него оказались рабочие, мозолистые и крепкие, а улыбка на пол лица, словно у чеширского кота. После заверений, что кротов копать виконту никто не даст, Ирина и Маша переместились в столовую, совмещенную с гостиной. Домоправительница в этот день отсутствовала, у нее был выходной, так что знакомство с ней должно было состояться завтра. Маша млела от простого и элегантного уюта, окружавшего ее со всех сторон. В столовой стоял большой круглый стол, рядом с ним удобные стулья из светлого дерева, а нависавшая лампа в кружевном абажуре навевала мысли о долгих дачных разговорах, рубиновом чае в тонкостенном фарфоре и пышных ватрушках только что из духовки. Молчаливая повариха принесла легкие закуски, сок, минеральную воду и испарилась. Ирина, между тем, продолжила вводить Машу в курс дела. «Домоправительница у меня без такой истории, как у Калерии, но тоже личность своеобразная. Работала в школе, где и я в свое время, завучем была. Детей, мужа нет, зарплата мизерная, но школьников, как ни странно, она любила, организовать умела. А потом пришло новое начальство, и ее вместе со всем старым составом выперло. Я узнала о случившемся и пригласила Валентину Матвеевну к себе. Что это за жизнь в крохотной однушке на окраине города? А тут и командовать можно, как она привыкла, и живется хорошо, просторно». «Вы работали учительницей в школе?» Не смогла скрыть удивление Маша. Как-то не вязался у нее образ Ирины с обычной средней школой, измазанными мелом старыми досками и жидким столовским супом. «Ага», — выразилась хозяйка по-молодежному. «Типа того. Я коренная москвичка. Только родители рано умерли, воспитывала меня бабушка. Вот кто был училкой до мозга костей. И меня заставила на педагогический поступить. Я всегда любила читать, так что стала учительницей русского и литературы. К детям относилась ровно, потом замуж вышла. Со своими не сложилось, но у меня муж оказался очень деятельный. Говорит, уходи из школы, будем свой бизнес поднимать. А чтоб вы понимали, Маша, это же были 90-е. Я не знаю, как они ощущались в вашем родном городе. Наверное, примерно так же, как тут, только народу поменьше. Мы и челноками ездили, и колготки на холоде продавали, и чуть в колбасный бизнес не сунулись. Да судьба уберегла. Там все было совсем жестоко. На колбасу могли пустить в прямом смысле. Потом мой муж одним из первых сообразил, что грядет компьютерная эра, и решил рискнуть. Мы вложились, привезли из-за границы первые компьютеры, оргтехнику, оборудовали офисы другим бизнесменам, неважно, чем они там занимались. Ирина усмехнулась. «Нам повезло. Мы просто поставляли технику, не занимались компьютерной безопасностью. Муж категорически отказывался это делать. Считал, что знать пароли от бандитских офисов – дело гиблое. Продали, поставили, дальше не наша забота. Вызывайте других специалистов и настройщиков. И нас не трогали, потом стало поспокойнее. Открыли один салон, второй. Сейчас их у меня 53 в разных городах России. Муж умер 4 года назад, онкология. Я наняла управляющего, давний друг, очень честный. Он за всем следит. А я теперь наслаждаюсь жизнью после работы. И кота вот завела, чтоб не так скучно было. Хотя племянники, с ними скучно не бывает». Она прислушалась. За приоткрытым окном послышался шорох шин, хлопнула дверца автомобиля. Ирина кивнула. «Вот и Егор, сейчас я вас познакомлю».